председатель Мотовилищенского поселкового совета. На первом допросе в приказнике от всех представителей совета Никитенков объяснил. Рабочие Мотовилихи узнали, что Михаил Романов добивается разрешения на выезд за границу. Его жена, графиня Брасова, урожденная Шереметьевская, была в Москве, как будто обращалась даже в Совет народных комиссаров. Но еще до того, как было что-либо определенное решено и сказано, она бежала за границу и объявилась в Париже. Поскольку у рабочих возникли опасения, что Михаил, воспользовавшись предоставленной ему свободой, тоже исчезнет, пятеро добровольцев по личному почину и усмотрению, без ведома советских организаций, решили сделать то, что они и сделали. Таким образом, 14 представителей семейства Романовых нашли на Урале. По следам. И первые станут последними. Урочище четырех братьев. День, когда дом Ипатьева опустел, это 1456 день Первой мировой войны. Под Парижем все еще дрожит земля от залпов германской тяжелой артиллерии. Бушует ожесточенное сражение у Шато-Тьерри, 50 милях от французской столицы. Но выступают все более зловещие признаки надвигающегося тотального краха Германии. Насколько низко пали акции кайзера, видно из того, что в тот день лагерь его открытых врагов пополнился княжеством Монако. Оно еще не бросило на чашу мировых весов свои вооруженные силы, 87 солдат. Но, объявив Рейху войну, потребовало, чтобы Монте-Карло покинули все германские подданные. В этот день парижская Матен в очередном обзоре хода мировой войны, а также гражданской войны в России, уделяет особое внимание положению в районе Екатеринбурга. А еще через 4 дня, 21 июля 1918 года, та же Матен, первой из западных газет, печатает неброско мелким шрифтом на третьей странице сообщение под заголовком «Слухи о расстреле царя». Париж, 20 июля. Агентство ГАВАС передает. Русское советское правительство распространяет радиограмму, излагающую обстоятельства смерти бывшего императора в соответствии с полученными этим правительством сведениями от Уральского совета. Ввиду того, что силы контрреволюции вознамерились освободить Николая II, о чем свидетельствует и организованный ими заговор, ныне разоблаченный, Уральский совет решил расстрелять бывшего царя. В ночь на 17 июля приговор приведен в исполнение. В Англии с первым сообщением такого рода выступила 22 июля газета «Таймс». За нею остальная пресса. Белые узнали о конце царской семьи примерно в те же дни, еще до захвата ими Екатеринбурга. В 20-х числах июля силы Красной обороны, отступив к предместьям города, не выдержали напряжения. Поредевшая цепь защитников Екатеринбурга разорвалась. Подвигом было уже то, что при таком изнурении сил они сумели продержаться на внешнем обводе 6-7 дней дольше ожидавшегося. Утром 25 июля через бреши, пробитые в обороне уральцев артиллерией Гайды, командующего Екатеринбургским участком фронта, хлынула в южное предместье белоказачья конница. Екатеринбург пал. Офицеры, посланные Гайдой, кинулись в Ипатьевский дом. Этажи пусты. Двери раскрыты настежь. Забегали по дому и по двору Ясаулы Дутова и белотежские фельдфебели. Они не знают, с чего начать, где искать следы исчезнувших. Перерыли садик, обыскали лес за вокзалом. Баграми и неводами обшарили городские пруды. Лишь 27 июля, когда в контрразведку явился поручик Шереметьевский, до прихода белых, проживавшей нелегально в Коптяках,